Глава вторая. Мечников отказался от помощи и заверил, что сам прекрасно доберется до приемного отделения. «Я уже нормально себя чувствую, голова больше не кружится, так что я справлюсь», — уверял он меня, выбираясь из машины. Он и в самом деле выглядел молодцом, и я со спокойной душой отпустила его одного. «Чтобы вас лишний раз не дергали, скажу, что на меня на улице напали», — порадовал меня Костя. «А машину мою можешь себе оставить. На время, разумеется». Он вяло улыбнулся. «Спасибо, конечно, что доверяешь мне свой джип, но я предпочитаю свою маленькую и юркую машинку», — ответила я. «Эдуард Петрович», — Мечников повернулся к журналисту, который уже порядка 5 минут сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Косте пришлось еще раз окликнуть Крапивина, прежде чем он отреагировал. «Эдуард Петрович». «А, да. Я здесь». Крапивин заерзал, неловко улыбнулся и посмотрел на Мечникова. «Как вы себя чувствуете, Константин Афанасьевич?» «Эдуард Петрович, я оставляю вас на попечении Евгении Максимовны. Во всем ее слушайтесь и помогайте по мере возможности». «Да, конечно», — Крапивин развел руками. «А как может быть иначе?» «Конечно». Мы с Эдуардом Петровичем остались наедине. Я с любопытством смотрела на своего неразговорчивого пассажира, удивляясь его невозмутимости. Похоже, после случившегося он пребывал в некотором замешательстве и плохо понимал, что происходит. Он не задал ни одного вопроса с тех пор, как Мечников оставил нас вдвоем, хотя нам было о чем поговорить. Я медленно тронулась с места, направляясь в сторону своего дома. Точнее, в сторону своего гаража, который находился во дворе дома. Громоздкий джип, тем более чужой, был мне абсолютно ни к чему. Я планировала пересесть за руль своего «Фольксвагена». Крапивин вышел из состояния ступора, когда я загоняла джип в гараж. «Приехали?» Он опасливо огляделся по сторонам. «Не совсем», — ответила я коротко. «А что это за место? Вы здесь будете прятать меня?» Он с любопытством рассматривал полки на стенах гаража. «Тут есть на чем спать?» «Эдуард Петрович, это обычный гараж. Тут я буду прятать машину Мечникова». «А меня? У вас что, нет своего дома?» — спросила я с иронией. «Вы будете прятать меня в моем же доме? Но это глупо». Эдуард Петрович вылез из джипа и теперь нервно трясся за моей спиной. «Нам нужно надежное укрытие, вы ведь профессионал!» Он взывал к моему профессионализму, но наткнулся на холодный взгляд и короткую речь. «Говорите адрес, мы едем к вам!» В «Фольксвагене» Крапивин уже не выглядел таким спокойным и безразличным. Он не мог усидеть на месте, все время дергался, размахивал руками, произносил пламенные речи, изобилующие сухими газетными фразами. Я молча игнорировала все его нравоучения и убеждения. Лишь в конце нашего пути, когда мы уже сворачивали к дому журналиста, я прервала его вопросом. «В какое время вам обычно звонил злоумышленник и угрожал?» Эдуард Петрович вздрогнул от неожиданности. В этот момент он походил на испуганную птицу, услышавшую в кустах подозрительный шорох. Вытянул шею, захлопал ресницами и с удивлением посмотрел на меня. Мне пришлось повторить вопрос, который, как мне показалось, еще не дошел до разума взбудораженного журналиста. «В какое время вам обычно звонил злоумышленник?» «В 10:11», — ответил он. Я посмотрела на часы. Стрелки часов сошлись на цифре 6:30. Времени до звонка более чем достаточно, и я намеревалась использовать оставшиеся часы с пользой для дела. «Сейчас заедем в одно место?» — сообщила я Крапивину. И он так обрадовался, что даже не стал спрашивать, куда именно. «Ну, слава богу, к вам вернулся здравый смысл». Он облегченно вздохнул и откинулся на спинку сиденья. «Конечно, поехали. Тут находиться опасно. Сейчас мы заедем в одно место?» — жестко повторила я. «Там мне надо кое-что взять. А потом поедем к вам домой». Последние слова я произнесла с особой выразительностью, чтобы журналисты окончательно пропали иллюзии. Эдуард Петрович махнул рукой и отвернулся. А я достала из кармана куртки мобильный телефон и набрала номер своего старого знакомого, бывшего военного радиоинженера, а ныне успешного бизнесмена. «Никита, добрый вечер. Это Охотникова». Я вышла из машины на улицу и прикрыла за собой дверь. Мне не хотелось, чтобы Крапивин слышал мой разговор с Никитой Захаровым. Эдуард Петрович поначалу очень заволновался, увидев, как я покидаю автомобиль. Но потом, убедившись, что я по-прежнему рядом и в поле зрения, немного расслабился, но глаз с меня не спускал. «Слушай, Никита, у меня к тебе такой профессиональный вопрос». Я быстро перешла к делу. «Представь ситуацию. Человеку звонит некто и угрожает. На телефон поставили прослушку. И вот какая странная штука. Звонок фиксируется, и разговор вроде как несколько минут длится. Только записи никакой нет. Нет голосов, ни того, кто звонит, ни того, кому звонят». «И что именно ты хочешь от меня услышать?» Никита отреагировал вполне сдержанно, как будто для него эта ситуация — сущий пустяк. Ничего экстраординарного. «Я слышала, что есть такие устройства, подавляющие определение источника связи. Но чтобы еще и разговор блокировался, с таким я впервые сталкиваюсь. Не удалось ни разговор записать, ни место, откуда звонили». «Менты прослушку устанавливали или ты?» «Менты». «Тогда все понятно», — усмехнулся он. «Не доросла еще наша милиция до новых изобретений в мире связи. Приезжай ко мне, я тебе кое-что покажу». «Только покажешь? А поносить не дашь?» — обрадовалась я. «Посмотрим», — ответил Захаров и отключился. К моей радости Крапивин обиделся на меня и, похоже, объявил бойкот. Он не стремился поговорить со мной и не грузил своими речами. В тихой и мирной обстановке под звуки местного радио мы добрались до офиса Захарова. Официально Никита занимался цифровыми системами видеонаблюдения и их программным обеспечением. Но настоящей его страстью было другое — то, что спрятано за ширмой и доступно только своим — детективное оборудование и шпионские штучки. Что-то он просто доставал по своим каналам, что-то сам изобретал, дорабатывал, усовершенствовал. И все, что касалось новинок в этой области, для Захарова не было секретом. Крапивина я оставила в зале магазина, а сама пошла в кабинет директора. Сжимая в руках свой тощий портфель, журналист с интересом рассматривал товар на прилавках. Под объективами доброй сотни видеокамер, развешанных по всему магазину, Эдуард Петрович чувствовал себя спокойнее и увереннее. Он не стал настаивать на том, чтобы я все время находилась рядом с ним, и согласился некоторое время остаться без моего чуткого надзора. Никита действительно удивил меня, продемонстрировав занятное устройство, несколько громоздкое по сравнению с обычной прослушкой, но весьма эффективное по возможностям. «Эта штука называется очень просто — listener, что переводится как «слушатель». Устройство простое в применении. Берешь вот этот шнурок...» Никита улыбнулся, демонстрируя мне провод. «Подключаешь к телефону, как обычный АОН, и ждешь звонка. Этот слушатель поможет мне зафиксировать разговор или погасить, если я буду кому-то звонить?» «Женя, это же слушатель, а не болтун», — усмехнулся Захаров. «С его помощью ты можешь только слушать и записывать то, что услышала. Устройство, которое подавляет запись телефонного разговора, гораздо больше и устроено сложнее». «Как интересно!» Я рассматривала чудной агрегат с нескрываемым любопытством. «Значит, это правда? Прослушку можно обмануть?» Не думала, что такие фокусы уже вовсю применяются в нашем городе. «Так что, будешь брать или просто посмотришь?» «Возьму, пожалуй». Я открыла сумку, чтобы убрать драгоценный прибор. Арендовав на пару дней слушателя, я взяла под руку Крапивина и потащила к машине. — Все в порядке? — на всякий случай спросил журналист. — Все под контролем, — порадовала я его. На улице уже стемнело. Привычный для этого времени года короткий светлый день подошел к концу. Сразу стало как-то немноголюдно, тихо, как будто большая часть города погрузилась в спячку. Эдуард Петрович послушно направился к машине, а я достала из кармана ключи и нажала на кнопку сигнализации. «Едем ко мне?» — безрадостно поинтересовался журналист. «Да». В ответ он только тяжело вздохнул и покачал головой. «Возле дома Крапивина мы были в начале 9-го. У вас подъезд проходной?» — поинтересовалась я, прежде чем припарковаться. «Нет». «А лестница на чердак?» «Что лестница на чердак?» — переспросил журналист. «Если вас интересует, есть ли она, то да, лестница есть». «Легко ли попасть на чердак?» «Не знаю, я не пытался», — ответил Крапивин. «Я по чердакам не прячусь, не мое это дело». «Ладно, посидите пока в машине». Помощник из журналиста был никудышный. Я вышла из машины и оглядела дом. 3 подъезда, 9 этажей. Пожарная лестница обрывается на уровне 2-го этажа. Но использовать ее для побега было бы нецелесообразно, потому что она выходила как раз к подъезду Крапивина, так что нас тут могли встретить. Для своего «Фольксвагена» я присмотрела местечко у соседнего подъезда. Прямо на обочине, откуда будет удобно съезжать в случае необходимости и не придется долго маневрировать между соседними припаркованными машинами, коих тут было достаточно. Эдуард Петрович терял терпение, находясь в безвестности. Он высунулся из окна машины и с раздражением поинтересовался. «Долго вы еще собираетесь меня мариновать?» Я не успела ничего ответить. Какой-то парнишка, который поначалу показался мне просто ребенком, внезапно кинулся к журналисту. Эдуард Петрович получил скользящий удар в лоб, потом парень просунул руку в открытое окно и вытащил тощий портфель Крапивина. Я немедленно рванула за мальчишкой, а он, перепрыгнув через невысокую ограду, устремился прочь от нас. — Сидите в машине! — крикнула я Крапивину и побежала за парнем. Я непременно настигла бы воришку, если бы не Эдуард Петрович. Вместо того, чтобы сидеть в машине, он побежал за нами. — Эдуард Петрович, почему вы бежали за мной? Я ведь велела вам оставаться в машине. Что было в портфеле? Я не собиралась церемониться с Крапивиным и разговаривала довольно резко. — Ничего особенного, — отвечал он, тяжело дыша. — Носовой платок, чистые листы бумаги. — Что? Я даже остановилась, желая взглянуть в глаза непутевого журналиста и еще раз услышать его ответ. — Я сказала вам, чтобы вы взяли с собой все самое необходимое. Носовой платок и листы бумаги — это и есть самое необходимое? — Нет, конечно. Моя агрессия заставила журналиста понервничать и почувствовать себя виноватым. Но я всегда хожу с портфелем. — И что вы там всегда носите? — уточнила я. — Ну, носовой платок и... — Поверить не могу. — Но иногда я туда завтрак кладу или книгу какую-нибудь. — Какую еще книгу? — Которая потяжелее, чтоб портфель не казался пустым. — Зачем вам вообще портфель? Я остановилась и посмотрела на растерянного журналиста. «Для статуса». Поразил он меня своим ответом. «Некоторые вообще с тростью ходят, чтобы придать своему имиджу некую гламурность, серьезность. А вы вместо трости пустой портфель таскаете. Я пробовал с тростью, но она мне мешает делать записи». Крапивин поморщился. «Я ведь журналист. Люди хотят видеть меня таким, деловым, убедительным». Я решила не продолжать этот бессмысленный разговор, но когда мы снова оказались в машине, я не удержалась и полюбопытствовала. — Эдуард Петрович, если вы человек пишущий, у вас ведь должны быть документы, записи, интервью. Если не в портфеле, то где вы все их храните? У вас карманный компьютер? — Да, — почти шепотом ответил журналист и как-то странно улыбнулся, как будто решил заигрывать со мной. Что означала эта игривая улыбка, я поняла через пару секунд, когда Эдуард Петрович расстегнул молнию и продемонстрировал мне внутренний карман своей куртки. Он тут, в надежном месте. Надежное место представляло собой обычный карман, заштопанный разноцветными нитками. Неаккуратные стежки скрывали содержимое внутреннего кармана. — Что это? — не сдержала я удивления. — Вы что, зашиваете карман каждый раз, когда убираете в него компьютер? — Да, — почти с гордостью ответил Крапивин. — Но это же неудобно, — резонно отметила я. — Зато безопасно. Эдуард Петрович застегнул куртку, скрывая от посторонних глаз свой маленький тайник. — А если вам надо срочно сделать какие-то записи? — Для этого у меня есть три вещи. Ручка. Он извлек из левого кармана сразу две авторучки. Блокнот. И вот это. Крапивин пару раз ткнул себя пальцем в лоб. Я только сейчас заметила, что после короткой встречи с парнишкой на лбу Эдуарда Петровича образовалась внушительных размеров шишка. Голова. У меня отличная память, и я все запоминаю. Ручка, блокнот и голова, уточнила я на всякий случай. Да. Пока Крапивин сообщал мне о трех важных составляющих своей работы, я успела проехать немного вперед и припарковать машину на месте, которое заранее облюбовала. «Приехали!» Журналист огляделся, и когда понял, что он по-прежнему во дворе собственного дома, испугался и снова накинулся на меня. «Вы что, не понимаете, как это опасно? Мы не можем отсиживаться в моей квартире. На меня уже дважды было совершено нападение. Они знают, где я живу. Одну ночь нам все-таки придется посидеть в вашей квартире». Я вышла из машины и вытащила свою спортивную сумку с вещами, не оставляя Крапивину никаких надежд на смену ночлега. Но только одну ночь. Поставил он свое условие. Эдуард Петрович нехотя выбрался из машины и направился к подъезду. Квартира Крапивина была очень уютной и современной. Огромный холл плавно переходил в комнату-гостиную. Никаких мебельных нагромождений. Настоящий минимализм. Шкаф, диван, журнальный столик. Все на своих местах, все блестит и благоухает. Настоящий палисадник разместился на подоконнике и на полу под окном. Изысканное лимонное дерево с единственным зеленым лимоном, карликовая пальма, смешное растение с вытянутыми, скрученными в трубочку листьями. Кажется, это чудо природы называется то ли тещин язык, то ли щучьи хвосты. На стенах комнаты картины. Я не удержалась и спросила. — Вы женаты? — Разумеется, — ответил Крапивин, убирая ботинки в шкафчик у входной двери. Но после этих ужасающих звонков с угрозами я счел необходимым обезопасить жену и отправил ее в деревню, к родителям. — Мудрое решение, — отметила я и немедленно поймала на себя осуждающий взгляд Крапивина. Как будто причиной его разлуки с супругой была я. «Я не голоден, а вы можете посмотреть для себя что-нибудь съестное в холодильнике». На своей территории Эдуард Петрович чувствовал себя увереннее. «А мне надо работать». Он прошел в дальнюю комнату. «Где у вас телефон?» «Там». Крапивин махнул рукой в сторону гостиной. На журнальном столике я обнаружила телефонную трубку, в которой, собственно, не нуждалась. Мне нужна была база для телефонной трубки. Я предпочла не обращаться с очередным вопросом к журналисту, который неожиданно стал чрезмерно деловым и напыщенным, и принялась искать базу самостоятельно, параллельно осматривая квартиру клиента. Базу я обнаружила на кухне и сразу же приступила к установке чудо-техники от Захарова. Для того, чтобы проверить его устройство в действии, набрала номер мобильного телефона Мечникова. — Костя, как ты? Для начала я решила поинтересоваться самочувствием раненого друга. — Все нормально, — бодро ответил Мечников. — Как у вас? — Тоже все хорошо. Слушай, Костя, можешь набрать домашний номер телефона Крапивина? Хочу кое-что проверить. — Нет проблем. Через минуту Костя перезвонил, и я сумела сделать запись нашего короткого разговора. По своему прямому назначению оборудование Захарова работало исправно. Запись получилась хорошая. Осталось надеяться, что странный звонок с блокировкой прослушивания слушатель тоже сможет записать. После разговора с Мечниковым я прошлась по квартире. Еще раз осмотрелась и направилась в рабочую комнату Крапивина. Он сидел спиной к двери и отчаянно стучал по клавиатуре. На экране монитора быстро мелькали строчки набираемого текста. Мой визит не порадовал журналиста. Он постарался скрыть от меня написанное, заслоняя рукой экран. А потом и вовсе выключил монитор. — Над чем вы сейчас работаете, Эдуард Петрович? Не дожидаясь предложения, я села на мягкий диван рядом с компьютером. — Это не важно, — ответил он, отворачиваясь. — А вы не думали, что ваша новая работа как-то связана с происходящим? — Нет, это исключено. Он по-прежнему был немногословен и раздражен. Разговор с клиентом не клеился. — Эдуард Петрович, я старалась говорить мягко, желая расположить к себе несговорчивого собеседника. — Вы профессионал. Я не могу поверить, что вы, человек острого ума, не понимаете элементарных вещей. На вас нападают, вам угрожают, запугивают. В конце концов, у вас похищают портфель. Все это говорит об одном. Вам хотят помешать сделать свою работу. Я другого мнения на этот счет, — заметил журналист, поправляя очки. Мне хотят отомстить. Хорошо, тогда объясните, кто и почему. Я написал множество статей. Я разоблачил десятки людей. Крапивин пристально смотрел на меня и почти кричал о своих достижениях. Я уничтожал, срывал маски, называл настоящие имена. Все они могут мстить мне, все. Он был близок к истерике, поэтому намеренно сделал паузу в своей пылкой речи, подошел к книжному шкафу и, немного помедлив, извлек из него внушительную стопку разноцветных глянцевых журналов. Все это он бережно положил на стол передо мной. Вскоре рядом с журналами легла такая же стопка пожелтевших от времени газет. — Все они! — Крапивин указал на прессу. — Они все меня ненавидят. — Это ваши работы? Я бросила беглый взгляд на журналы и газеты. — Да, тут все. Начиная с самой первой моей разоблачающей статьи о лжеученом и заканчивая последним расследованием о безобразиях, творящихся в общеобразовательных школах нашего города. — Я могу это почитать? — спросила я. — Разумеется. Для этого я вам их и дал. Читайте, изучайте. Я не в состоянии предположить, кто из них может преследовать меня. Может, вы справитесь с этой задачкой? Съязвил Крапивин, глядя мне прямо в глаза. Я пожала плечами. Попробую. Эдуард Петрович вернулся к компьютеру и снова засел за работу. Работа его успокаивала. Глядя на мониторы, стуча по клавиатуре, он, казалось, забывал обо всем на свете.